Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Пётр Перминов. Нисхождение. Вы, отец Георгий, только не подумайте, что я к вам исповедаться пришел. Нет, в грехах каяться я сейчас не буду, хотя не безгрешен, конечно же. Вы, главное, меня выслушайте и постарайтесь поверить, даже если это будет непросто. Я ведь как узнал, что в таборы другого священника прислали, так сразу же решил на вас посмотреть. Лицо у вас такое, внушающее доверие. А еще, говорят, вы с прежним настоятелем отцом Аристархом знакомы были? Тем самым, который сгинул. Ведь знали его? А о том, что вместе с отцом Аристархом пропал преподаватель нашего городского педагогического училища Павел Игнатьевич Карпенко, слышали? Так вот, я об этих исчезновениях сейчас расскажу. Только сначала хочу кое-что вам передать. Это книга, она в холстину завернута, и вы сейчас ее не разворачивайте, а лучше вообще не разворачивайте. Книга та еще мерзость, а после всего случившегося я на нее даже смотреть не хочу. Делайте с ней, что пожелаете нужным. Можете сжечь, а можете оставить. Домой не несите, от греха подальше. Пусть здесь, в церкви, хранится. Авось в Божьем доме от нее вреда не будет. Хотя, по правде говоря, боюсь, и крестная сила не властна ни над ней самой, ни над тем, что в ней описано. Не сочтите за богохульство, батюшка, но есть демоны, которым ни наша, ни Божья воля, ни указ. Вы, конечно, скажете, что это Бог попускает дьяволу существовать на земле и совращать слабых духом, но здесь дела не сатанинские, а вовсе безбожные. Так вот, зовут меня Илья Ильич Кухарев. Сейчас мы в городе живем, отец в типографии служит. А вообще-то родом мы из Табор. Кухаревых здесь все знают. Все мое детство в этих местах прошло. Каждый уголок излазил. В прошлом году я окончил Сылвинское педагогическое училище, где Павел Игнатьевич естественную историю и географию преподавал. Он меня с самых первых лекций как-то к себе расположил. Поразительный человек. Умный, тактичный, никакого высокомерия по отношению к нам, студентам. А уж сколько он всего знал. Постоянно книги выписывал из Петербурга, журналы научные. И губернии нашей очень интересовался. И природой, и историей, и людьми. На почве любви к естественным наукам мы с ним и сблизились. Я еще в студенческие годы ему помогал опыты да препараты готовить. А после окончания училища остался ассистентом. Официально. А надо добавить, что кроме наук, Павел Игнатьевич увлекся тем, что собирал разные бывальщины про нечистую силу. Вы, должно быть, такие слыхали. Про встречи с лешим, водяным, русалками и прочей нежитью не к ночи будь помянуто. Подобных историй в каждой деревне не одну дюжину расскажут. Все они похожи, и почти все – выдумки от первого до последнего слова. Но у Павла Игнатьевича была одна идея. Очень необычное. Он считал, что такие рассказы не просто плод воображения суеверных мужиков, а отражение встреч со вполне себе настоящими существами из плоти и крови. Попробую объяснить. Вот, скажем, леший, ворса, по-здешнему, по-пермяцки, хозяин леса. Чаще похож на человека, только огромного роста и страшного. Павел Игнатьевич был уверен, что, возможно, леший – это дикий человек, живущий в лесах с незапамятных времен. Троглодит, доживший до наших дней. Почему бы и нет? Ведь легенды о диких лесных людях есть почти у всех народов. Тот же Ягморт, например, и Менквы. Между прочим, еще древнеримский мыслитель Тит Лукреций Кар писал о диких людях. Да и шведский натуралист Линней о них тоже писал. А в последнее время Павел Игнатьевич заинтересовался нашим уральским фольклором. Особенно волновал его образ великого Полоза. Слышали о таком? Родознатцы и старатели в него верят. Огромный змей живет под землей. Когда движется, может вызвать ее трясение. Перед людьми является в образе человека, либо же все-таки змея, но с человеческой головой. Говорят, там, где он из земли выйдет, остаются россыпи самоцветов или даже золота. Еще говорят, у него дочь красавица, а коса у нее столь длинная, что отец ее за эту косу как на привязи держит, чтоб с людьми не якшалась. Про золото и про дочь – это, конечно, сказки. А вот про самого Полоза Павел Игнатьич думал по-другому. Убежден был, что здесь, на Урале, обитают огромные змеи, науки доселе неизвестные. В доказательство цитировал разных путешественников, которые через наши места проезжали. И сам, между прочим, по окрестным деревням ездил, стариков расспрашивал, не помнят ли те чего. Надо сказать, без особой пользы. Записал несколько невразумительных историй и только. На нашу беду узнал об этих изысканиях отец Аристарх. Почему на беду? Так ведь из-за него-то все и случилось. Вы простите, отец Георгий, мою дерзкую прямоту, но скажу откровенно, что предшественник ваш был человеком малоприятным. Не из-за внешности, разумеется, внешности-то он был самый заурядный, но вот во взгляде и речах сквозила некая одержимость, что ли? По-другому и не назвать. Отец Аристарх приехал к Павлу Игнатьичу домой и привез ему книгу. Да-да, вот эту самую. Книга называется «О мерзостях потаенных мира сего». Написана неким Ксенофонтом, монахом Растригой, жившим во времена царствования Ее Величества Екатерины Великой. Если вы все же осмелитесь ее читать, то узнайте о многочисленных сущностях, обитающих и на земле, и под землей, и в небесах, и в глубинах вод, и даже в эфирном пространстве между звезд. Они совсем не похожи ни на духов стихий, которых чтят язычники, ни на библейских ангелов или демонов. Христианская наша вера учит, что Господь Бог – всеблаг и всепрощающий. Люцифер же, напротив, преисполнен злобы народ человеческий. Ведь так, батюшка? А эти сущности, они древнее ада. Они способны погубить или свести с ума, но не из злобы, потому что злоба – человеческое чувство, а им все человеческое чуждо. Когда отец Аристарх принес Павлу Игнатьевичу эту книгу, тот вцепился в нее с невероятной жадностью. Я тоже попробовал было читать, но не сумел одолеть и страницы, ибо язык автора показался мне невероятно громоздким и архаичным, так что, дойдя до конца фразы, я порой успевал забыть начало. Но еще более отвращало само содержание. Павел Игнатьевич же читал, как говорится, глотая страницу за страницей, бормотал под нос, а время от времени вскакивал и восклицал нечто вроде «изумительно, невероятно, феноменально». Отец Аристарх показал ему отрывок, где речь шла о подземном Левиафане. Сам отец Аристарх назвал его «великим червем» и намекнул на сходство с великим Полозом. Левиафан этот, судя по описанию, больше похож не на змея, а на гигантского спрута или гидру. С Полозом его роднит лишь умение перемещаться под землей. Он вполне материален, но материя его особого рода не похожа на ту, из которой состоят тела животных или людей. А посему он способен преодолевать твердь горных пород, подобно дождевому червю, без труда раздвигающему комья рыхлой почвы. И еще там были странные слова, что-то вроде «питаясь плотью тварей земных», накапливает он всю мудрость мира. Отец Аристарх объяснил, что червь питается человеческими останками и, поедая умершего, обретает все его знания, накапливая все, что известно людям с начала времен. Причем эту омерзительную пищу не добывает самостоятельно, а делают это его многочисленные отпрыски. Сам же он, подобно муравьиной царице или пчелиной матке, лишь жиреет и растет, и копит мудрость, и плодит новое потомство. Вот сейчас, отец Георгий, я перехожу к самому страшному. Вы, батюшка, не из нашей губернии родом, а то бы знали, что раньше, когда город был меньше, неподалеку, в верстах в трех, стояло село Усть-Усольское, в котором с 15 века добывали соль. Да, первые варницы здесь появились еще до царствования Иоанна Грозного. Был такой промышленник, фамилия его Потапов, который тоже владел небольшим сользаводом. Сколько этот завод просуществовал, не знаю, а только случилось так, враз закрылся, якобы рассолы оскудели. Вот только думается, что не в рассолах дело. Нашли они там под землей что-то нехорошее. Как бы то ни было, Потапов разорился и уехал куда-то в Европу. А завод бросил. И башни, и варницы, и соляной ларь, и амбар. Давно это было, еще до моего рождения. Часть построек сгорела, часть развалилась, а одна, рассолоподъемная башня, на самой окраине, уцелела. Ну как уцелела? На момент тех событий, о которых я хочу рассказать, она еще не рухнула. Покосилась вся, вход обрушился. Никто к ней в здравом уме и не ходил. Эх, рановато я об этом заговорил. Да мысли скачут. Ведь до того, как мы втроем в эту развалину проклятущую полезли, Павел Игнатьич мне кое-что показал. Я упоминал, что в последнее время он со мной почти не общался. Нет? Так вот, так оно и было. Настолько увлекся Павел Игнатьич идеями отца Аристарха, что обо мне и вовсе позабыл. Нет, знаете, поначалу даже обидно стало, а потом забеспокоился я. Мысли полезли разные, мол, не к добру все это, и что надо бы Павла Игнатьича сходить проведать. Мы хотя и городские, а все же лето, и у нас пора горячая, вертишься порой, как белка в колесе, с зари до зари, не до визитов. Однако ж, выкроил я вечерок и к нему. Рад он был безмерно, мне аж совестно стало за свои прежние мысли. «А вот и вы, мой юный друг», — говорит, — «вы даже представить не можете, что я вам хочу показать». У самого же глаза блестят, как при лихорадке, и вообще вид, как у человека, душевно нездорового. Вот прямо видно, что мучит его что-то, некая тайна, и выговориться ему надо. Повел он меня в свой кабинет, а там темно, окно плотной тканью занавешено, на рабочем столе керосинка едва теплится, и в свете этой керосинки вижу я, что посреди кабинета еще один стол стоит, а на нем что-то большое, длинное, холстиной накрытое. Не дать не взять, покойник. У меня сразу мысль крамольная. Не надумал ли он тайком тела вскрывать? Впрочем, сомнениями я недолго терзался, потому что подвел меня Павел Игнатьич к столу, холстину откинул, а под ней... Ей-богу, лучше бы это покойник был. Сейчас продолжу. Чуток только дух переведу. Лежит на столе червь. По виду натуральный опарыш. В свете лампы белёсый, гладкий. Один конец толстый, округлый, другой заостренный. Вот только длиной чуть меньше сажения. Меня при виде этого страшилища аж в холод бросило. Хочу что-то сказать и не могу. Павел Игнатьич, не дожидаясь расспросов, взялся рассказывать, что существо это привез ранним утром отец Аристарх, объяснив, что выловил его в брошенной соленосной скважине Потаповского завода. Яркого света оно никакого не выносит, особенно солнечного. Собственно, от рассветных лучей оно и издохло. Тогда-то мне и стало понятно, зачем Павел Игнатьич окно завесил и керосинку прикрутил. Стал я чудище рассматривать. Вижу, что оно бесцветное, даже полупрозрачное, как медуза. Передний конец... Я сразу почему-то решил, что тот, который потолще передний, на первый взгляд кажется цельным. А если приглядеться, видно, что состоит из половинок, а края половинок зазубрены, как акульи челюсти. Под половинками этими, как под колпаком, еще что-то виднеется. Наклонился я поближе, в полумраке-то плохо видно, и аж отпрянул. «Верите, нет, отец Георгий? Лицо там человеческое! Вот...» «Вы креститесь, и я тогда тоже перекрестился». На самом деле, конечно, никакого человеческого лица там не было. Так, игра света и тени, но выглядело омерзительно. Вы знаете, в живой природе много всякого отвратительного, ежели с позиции человеческой морали рассматривать. Отвратителен паук, выпивающий жертву подобно упырю, ужасные личинки осы-наездника, живьем пожирающие гусеницу, кукушонок, безжалостно выбрасывающий из гнезда птенцов приемной матери. Верх вероломства. Создала ли их такими матушка природа, либо же Господь Бог, но все их действия лишь способ выжить? К чему я это говорю? От лежащей на столе твари прямо-таки веяло какой-то сверхъестественной мерзостью. Это трудно объяснить. Понимаете, отец Георгий, В глубине души было ощущение чего-то неправильного. Чего-то, чего не должно быть. Потому что просто не должно. Дальнейшие слова Павла Игнатьича и то, что он мне показал, только укрепили это впечатление. «Знаете, мой юный друг», — сказал он, и в речи его слышалась некая беспокойность. «Я вскрыл это существо и теперь весьма озадачен. Видите ли, у него нет ничего похожего на обычные внутренние органы. Только некий мешок в том месте, где должен быть желудок. Более того, я даже не уверен, что оно состоит, грубо говоря, из мяса, как положено животному. Эта плоть вообще ни на что не похожа». Не дав мне осмыслить сказанное, он тотчас добавил: «А самое ужасное – остатки его пищи. Впрочем, посмотрите сами». Он подвел меня к большому стеклянному сосуду, наполненному формалином. «Хотите знать, батюшка, что там было?» «Человеческие останки. Я разглядел кисть и еще какие-то полуразложившиеся куски плоти, определить которые я не смог. «Вы понимаете, Илья, что это значит?» – закричал он. «Ведь все это написано здесь!» Схватил с полки эту проклятую книгу, открыл на странице, где шла речь о пресловутом подземном Левиафане и его отпрысках-кормильцах, и стал совать мне под нос. Потом начал ходить по комнате взад-вперед и возбужденно рассуждать о том, что мы на грани открытия великих тайн мироздания. Я соглашался, кивал, а внутри был один чистый ужас. Словом, убежал я от него. Едва представилась возможность сделать это, не боясь показаться невежей. Следующие несколько дней был я сам не свой. Ни спать, ни есть толком не мог. Мысли меня разные одолевали. Во-первых, беспокоился я за душевное здоровье Павла Игнатьича. Во-вторых, та тварь на столе, она же реальна. Я ее видел, как вас сейчас. И куски человеческого мяса в формалине тоже реальны. И нет у меня причин сомневаться в словах учителя, что извлек он их из внутренностей твари. А коли так, то получается прав растрига Ксенофонт. И прямо сейчас под нами роют в ходы огромные черви, жрущие покойников. И еще кто похуже. Но, с другой стороны, ведь это нечто поразительное. Существа, настоящие из плоти, пусть и не похожие на нашу, но о которых... Нет ни слова в научных трудах, зато есть в книге, которую любой здравомыслящий человек сочтет бредом вроде того, что несут порой новоявленные мистики и оккультисты. Как вы уже, должно быть, поняли, отец Георгий, какое-то время с Павлом Игнатьевичем я не виделся. От навязчивых мыслей старался отвлекать себя различной работой, что, впрочем, не особо получалось. Накануне тех событий прибежал ко мне Федька Ерохин, парнишка с нашей улицы, и принес записку от Павла Игнатьича. Записку я сохранил, вот она. Написано в типичной для Павла Игнатьича слегка шутливой манере. «Дорогой коллега, возможно, мы стоим на пороге одного из величайших открытий в области естествознания. Посему, если вы не против испить с нами из кубка первооткрывателей, милости прошу присоединиться к ночной экспедиции». Экспедиция, состоящая из отца Аристарха, вашего покорного слуги и, надеюсь, вас, направляется к развалинам Усть-Усольского сользавода. Если вы согласны, прошу начертать снизу слово «согласен» и отправить мне с тем же посыльным. Нас с отцом Аристархом ожидайте возле часовни Свято-Троицкого собора ровно в 11 вечера. Одежда походная. Ваш П. И. Признаюсь, батюшка... Колебался я. Сердцем чуял не к добру все это. Еще раз прошу прощения, что не очень лестно я о вашем предшественнике. Но не нравился мне отец Аристарх. Ей-богу, не нравился. Не желал я с ним ничего общего иметь. Однако ж и отказать учителю совесть не позволяла. Поэтому взял я огрызок карандаша, принесенный все тем же Федькой, начертал нужное слово и отослал мальчонку обратно. Весь вечер я себе места не находил. Из рук прямо все валилось. Все прежние тревоги вновь нахлынули. Ведь если это создание и правда выловлено отцом Аристархом в брошенной скважине, то наверняка там есть и другие такие же. А может, чего похуже? Как бы то ни было, Незаметно улизнув из дома, я ждал в условленном месте. К часовне подъехала подвода. Отец Аристарх правил лошадью. Павел Игнатьич сидел рядом, а позади них в телеге лежало что-то большое, укрытое от посторонних глаз рогожей. Я поздоровался со всей учтивостью, хотя видеть отца Аристарха отнюдь не был рад. Запрыгнул на подводу, и мы тронулись в путь. Вы ведь знаете, в это время в 11 вечера уже темнеет, так что ехали мы в почти темноте. Если не считать двух фонариков со свечами на оглоблях, от которых, впрочем, было мало толку. И еще мы совсем не разговаривали. Когда мы добрались до Усть-Усольского, была уже глубокая ночь. Жутковато было. Луна светит, река журчит. С одной стороны лес, как черная стена, с другой — мертвые избы, а прямо перед нами — башня эта покосившаяся. Знаете, отец Георгий, когда мне в детстве бабушка сказки рассказывала, я Кощеев замок именно так и представлял. Темный, уродливый, без окон и дверей. Когда отец Аристарх слез на землю, я обратил внимание, что он почему-то не в мирском, а в рясе, словно службу собрался вести. Это меня несколько удивило. Но не более того, мысли были другим заняты. Он велел мне откинуть рогожу, под которой оказались 4 керосиновых лампы, электрический фонарь с аккумуляторной батареей, бочонок, ведер на 10, 2 мотка каната, кусок чугунного рельса и колокол. Настоящий церковный колокол. Пуда на 2. 4 года назад Усть-Усольская церковь сгорела вместе с колокольней. Я так думаю, отец Аристарх после этого пожара колокол среди руин нашел и прикарманил. Зачем колокол? Погодите немного, дойду и до него. Взяли мы все 4 лампы. Я схватил электрический фонарь, который велено было включить только в крайней необходимости. Вошли мы в башню. Отец Аристарх с Павлом Игнатьевичем сразу смело в дверной проем шагнули, а я с опаской, потому как боялся, что бревно на голову рухнет. Внутри пусто было. Только остатки трубы матицы из земли торчат. Пахнет трухлявым деревом и тухлыми яйцами. Рассол, он, знаете ли, всегда так пахнет. Расставили мы лампы по углам, причем прикрутили так, чтобы едва-едва тьму рассеивали. Колокол тоже притащили. Я вопросов не задавал, помалкивал до поры до времени и пытался понять, что же мы такое творим. А дальше было вот что. Отец Аристарх сказал, что нужно опустить колокол в скважину. Это мы сделали. Привязали колокол канатом, канат перекинули через балку, которая прямо над матицей, и погрузили колокол в воду. Затем отец Аристарх привязал к веревке кусок рельса и тоже опустил его в скважину. Нам же велел отойти и блюсти тишину. Мы с Павлом Игнатьичем беспрекословно повиновались, хотя разум мой прямо-таки кипел от вопросов. Сам же отец Аристарх встал на краю скважины и принялся орудовать веревкой. То потянет, то отпустит. Тотчас мы услышали глухие звуки ударов куска рельса о колокол. Бом! Бом! То сильнее удар, то слабее, то короткая пауза между ударами, то длинная. И вот тут я понял. Хотите знать, батюшка, что это было? Сигналы. Некий код, подобный тому, каким пользуются телеграфисты. Я говорил, что в этой богомерзкой книге каждая глава состоит из 2 частей. Одна содержит описание чудовищных созданий, а другая — ритуалы, при помощи которых этих созданий можно призвать. Не говорил? Теперь вы знаете. Очевидно, отец Аристарх тщательно изучил именно эту вторую часть и придумал способ воззвать к неведомым демонам. Я не знаю, какое послание было в этих звуках. Было ли это выражение преклонения или же, напротив, приказ явиться? Кто теперь скажет? Стою, молчу, глазами в отверстие трубы вперился, а внутри все сжалось от страха. Ну как полезут эти черви-трупоеды из скважины? Прошло сколько-то времени? Никого. Я заметил, что отец Аристарх начал уставать. Слышно было, как он тяжело дышит. Мужчина он не старый, довольно крепкий, но поднимать-опускать кусок чугуна тоже нелегко. Я тогда подумал, что вот-вот он выдохнется, и мы, наконец, поедем во свояси. С большой надеждой подумал. И вот, отец Георгий, в какой-то момент я заметил, что стало светлее. Поначалу, конечно, решил, что показалось, а потом убедился. Светилась сама скважина, золотистым таким светом. И почти одновременно с тем, как появилось свечение, земля под нами дрогнула, потом еще раз, да так, что бревна заскрипели, и на головы посыпалась труха. Отец Аристарх прекратил свои странные действия и теперь просто стоял, не выпуская веревку из рук. На тот момент я еще не успел испугаться, только удивился. Свет меж тем становился все ярче, а подземные толчки перешли в дрожь. Знаете, как дрожит земля, когда стоишь на станции, к ней подходит поезд? Потом вдруг из скважины выплеснулась вода, а затем сам собой наружу выкатился колокол, и тотчас вслед за ним выпал и кусок рельса. Потом пришел ужас. «Погодите немного, я сейчас дух переведу и продолжу». «Я вижу, вам тоже не по себе. Либо от того, что вы мне верите, либо считаете, что находитесь один на один с сумасшедшим. Смею заверить, я в здравом уме. С другой стороны, ведь и всякий сумасшедший мнит себя совершенно нормальным, а? Думайте, что хотите, но слушайте дальше. Вы ведь, батюшка, догадались, что вода из скважины не сама выплеснулась, и колокол оттуда небожьим повелением поднялся? Что-то оттуда, из недр, лезло наружу, и мы это увидели. Оно протиснулось сквозь матичную трубу, та аршина полтора в диаметре, и полезло наружу. Знаете, на что было похоже? Будто сдобное тесто стремительно прет из кадушки. Она, эта масса, поднялась вверх и заполнила собой все пространство башни, а еще светилась тем самым золотистым светом. Поначалу она показалась мне бесформенной, но затем я понял, что форма все же есть. Найду ли слова, чтобы ее описать? Помню вздымающийся из скважины столб пульсирующей золотистой плоти. Он поднимался вверх на пару сажений, а затем изгибался, как стебель, отягощенный плодом. Только вместо плода висела туша размером с двух медведей. От туши отходили многочисленные отростки, подобные осьминожьим щупальцам, которые хаотично извивались. «Я, батюшка, тоже хотел перекреститься точь-в-точь, как вы сейчас. Но даже руку поднять не смог. Да что руку? Взор не мог отвести. Стоял и смотрел. И знаете, что увидел? Что страшилище это похоже на бабу. Нет, не женщину, бабищу. Как бы объяснить-то? Доводилось ли вам видеть изображение резных фигурок, что иногда находят на стоянках пещерных людей? У них огромные груди, выпуклое брюхо и здоровенное седалище, уж простите за грубое слово. А вот головка маленькая, руки и ноги тоже едва различимы. Так вот, чудовище, призванное отцом Аристархом. А я теперь уверен, что его удары в колокол были ничем иным, как посланием. Чем-то напоминало такую бабищу. Было лицо, вроде и человеческое, но словно карикатурное, неподвижное, как кукольное, и маленькое на фоне остальной туши. Ручки тоже крохотные, к телу прижаты. Зато все остальное было огромным, и там, где должны быть ноги, извивался клубок щупалец. Казалось бы, с ума можно сойти от страха, увидев такое, но... Стыдно, батюшка, о таком говорить. Но коль уж решил рассказать все как на духу, то и об этом упомяну. Я так думаю, что... Поскольку в существе этом присутствовало женское начало, оно испускало некие эманации, воздействующие на наше естество. Одним словом, отец Георгий, ощутил я похоть противоестественную. Да вот так. Сейчас и вспомнить срамно. А тогда в голове туман, перед глазами пелена, в сердце ужас, а спереди аж штаны трещат. Про Павла Игнатьича на сей счет ничего сказать не могу, даже не смотрел в его сторону. До какого греха довело бы меня скотское желание, сказать трудно, потому как заговорил отец Аристарх. Точно не вспомню, что именно он говорил. Что-то вроде «Приветствую тебя, черь великая, мать червей земных». Я посмотрел в его сторону и увидел, что отец Аристарх успел скинуть рясу и стоит совсем голый, воздев руки. И видно, что плотская страсть и им овладела. Что он еще говорил, обращаясь к чудищу, не помню, но чудище его вроде как слушало. А потом... Потом выпростало одно щупальце вперед и пронзило им отца Аристарха снизу. Да так быстро, что он и моргнуть не успел. Только враз смолк, горлом заклокотал, выгнулся, ногами засучил. И вот тут я как-то себя в руки взял. Наверное, от страха. Страх он ведь как? Сначала в оцепенение приводит, а затем действовать заставляет. Вот и заставил меня вспомнить про фонарик электрический. Думаю, чем черт не шутит? Если эта дрянь солнечного света боится, может, и электричество испугается? Схватил фонарик, включил и направил луч твари прямо в рожу. И ведь так и вышло. Тотчас полезло оно обратно под землю. Отец Аристарх по-прежнему на щупальце, как на кол насаженный, на миг над отверстием скважины повис и тоже вниз ухнул. И словно не было ничего. Только пол весь мокрый от рассола, да колокол на боку лежит. И Павел Игнатьич, бледный как мертвец, у противоположной стороны на меня взирает. Хотел я ему сказать, что надо убираться по добру, по здорову, но чувствую, что будто онемел, и ноги будто из мекины. Одному Богу ведомо, сколько бы мы так простояли. Как вдруг земля под ногами вновь затряслась, только в этот раз гораздо сильнее. Заворочилось в ней что-то огромное. В башне все заскрипело, застонало, ходуном заходило. Я кое-как к выходу заковылял и едва успел оказаться снаружи, как за спиной загрохотало, и башня вся по бревнышку сложилась. А Павел-то Игнатьич, видать, замешкался. Я, когда понял, что он под завалом оказался, чуть не ошалел от горя. Звал его, звал, за бревна хватался, как если бы мог их в одиночку раскидать. Все впустую, разумеется. Потом я подумал, что Павел Игнатьич, возможно, жив, но без сознания, а потому каждая минута дорога. Взял я под воду, благо лошадь перепугалась, но с привязи не сорвалась, и в город за подмогой. Домчался до пожарной части и рассказал все как есть. Ну, не все, конечно. Про чудовище ни слова не сказал. Сказал так, мол, и так. Искали в заброшенной скважине неизвестных животных. То, что Павел Игнатьич одержим идеей поиска неведомых зверей, весь город знал. А башня возьми и рухни. Про отца Аристарха тоже упомянул, что он с нами был. Поначалу не хотел, да ведь лошадь-то его была, этот факт не скроешь. Вернулись мы назад с пожарной командой уже на рассвете. Завал разобрали, но тело моего наставника не нашли. Я поначалу было обрадовался, решив, что Павел Игнатьич жив и сам из-под бревен выбрался, а значит, вскоре сам объявится. Но он не объявился. Ни через день, ни через два, ни через неделю. Сгинул одним словом. Приходил ко мне полицейский дознаватель. Выспрашивал, что да как. Я так думаю, подозревают, что я обоих убил, а тела где-то схоронил. Но я ему рассказал ту же историю, что и пожарным. Вряд ли она показалась господину дознавателю убедительной. Но в любом случае, пока от меня отстали. Собственно, вот почти вся история, батюшка. Верить или нет, решать вам. Я бы сам рад поверить, что все это было бесовским наваждением. Да только от бесовских наваждений люди не пропадают бесследно, и башни не падают. Книгу, будь она трижды неладна, я нашел в телеге в вещах Павла Игнатьича. Он ее взял с собой зачем-то. Хотел я ее сначала выбросить, но чего-то побоялся. Однако и домой я такую мерзость нести не хотелось. Поэтому я ее до сегодняшнего дня в сарае под поленницей держал. «Вы меня, отец Георгий, простите, но после этого случая в Бога я вовсе верить перестал. Я и раньше вере не особо тверд был, а теперь... Но не могут Христос и это в одном мире существовать. Но время от времени молюсь, хоть и не знаю кому. О чем? Чтобы Павел Игнатьич действительно погиб. Пусть даже его сожрут эти черви-трупоеды. Вам подобное кажется кощунством? Я ведь... Неспроста сказал, что история почти закончена. Почти, понимаете? Дело в том, что третьего дня произошло кое-что еще. Вечером, когда уже легли сумерки, я пошел за водой. У нас там поблизости через два двора родник есть. Вода чистая, ключевая, вокруг родника сруб поставлен. Воду черпать удобно. Так что многие горожане на него ходят. Зачерпнул я пару ведер, поставил на траву и решил немного постоять, папироску выкурить. Стою я, курю и пытаюсь как-то совладать с душевным волнением, потому как с той ночи на Потаповском сользаводе хожу сам не свой. А вечер такой тихий, листик не шелохнется. Только ручей тот, что в усолку впадает, журчит. И народу совсем никого. Лишь в доме на противоположном берегу окна светятся. Благодать одним словом. Вдруг вижу, ручей как-то по-другому зажурчал, и воды в нем прибавилось. Я и подумать ни о чем не успел, как вижу еще кое-что. В струях отражается нечто золотистое и светящееся. А потом голос знакомый вкрадчиво так говорит: «Что, сын мой, боишься гнили? Боишься червей земных? Напрасно! Ибо все сущее обращается в гниль, но гниль питает нас, и каждый ваш мертвец для нас как сладчайший плод и раскрытая книга. Не оборачивайся, не смотри, говорю себе, а потом думаю, да ведь ждать неизвестно чего закрытыми глазами еще хуже. Обернулся я. Стоит примехонько над родничком отец Аристарх. Или то, чем он стал. Как есть, воплоти, голый, золотистое сияние испускает. И не стоит, а висит. Потому как ноги его в полсажени над землей болтаются, а из промежности вниз отросток уходит, тот самый, которым его проткнуло, как жука булавкой. Я так понимаю, стал он с этой мерзостью подземной единым целым. Либо же этакой марионеткой. Висит он, значит, покачивается, мерно влево-вправо, руками в воздухе водит и говорит с улыбкой: «А ведомо ли тебе, сын мой, что Павел Игнатьевич тоже здесь, со мной, ибо он тоже обрел жизнь вечную?» Тут у меня в душе прямо будто перевернулось все. Такой меня гнев наполнил, даже страх ненадолго пропал. «Ах ты, — говорю, — тварь поганая, сучий выродок, лжешь ты все!» И еще пару совсем уж непотребных слов прибавил. А он, оно, в ответ ухмыльнулось, пальцем погрозила, я обратно под землю втянулась. Вот ей-богу, как червяк дождевой. Когда их в огороде для рыбалки собираешь, они из пальцев выскальзывают. И вновь тихо стало. Да только такая на меня жуть накатила, что я и про ведра забыл. Домой помчался. Наутро вернулся, когда совсем рассвело. Ведра на месте, а родник ушел под землю, словно осквернил его он своим появлением. Такие дела, отец Георгий. Я вот все думаю, зачем он мне являлся? Может, книгу хотел заполучить? Да только зачем она ему теперь? Поняли, батюшка, почему я Павлу Игнатьичу смерти желал? Я ведь сейчас к родникам и разным скважинам только при свете дня подхожу. Как представлю, что Павел Игнатьич в таком же виде, что и отец Аристарх откуда-нибудь вынырнет, так внутри аж леденеет все. Потому как по мне, так лучше уж смерть, чем такая вот жизнь вечная». И вот что еще меня стало страшить. Прогресс. Да-да. Мы роем землю, погружаемся в глубины океана, аэропланы летают все выше и выше, аэростаты и вовсе поднимаются на высоты, где, как считали наши пращуры, живут ангелы. А на деле же царят вечный холод и смерть от удушья. Мало того, я верю, не за горами время, когда человек сможет достичь безвоздушного пространства за пределами земной атмосферы. «Знаете, батюшка, в городе Калуга живет глухой учитель по фамилии Циолковский. Павел Игнатьич давал мне его статью «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Прилагаемые им способы пока что невозможны, но это пока. Возможно, когда-нибудь люди своими глазами увидят обратную сторону Луны. Так чего я боюсь? Их, тех самых, бесконечно чуждых нашим представлениям о добре и зле». Тех, что описаны в этой проклятой книге. Что, если они только и ждут, когда мы сами добровольно явимся к ним и дадим им властвовать над нами? Так что возьмите книгу, отец Георгий, спрячьте в церкви и на всякий случай избегайте глубоких ям и колодцев после захода солнца».